Психината, думаю, ты неплохо сегодня постаралась. Вон устала, раскраснелась вся. Ладно, до завтра, встретимся утром на этом же месте. И я исчез в спиральной воронке Камуи. Но переместился я недалеко, чтобы суметь увидеть, как Хината подняла мою толстовку, которую я как бы случайно забыл, и пошла в свою комнату, где целую ночь удовлетворяла себя, при этом обнимая и нюхая мою толстовку. На следующий день после очередной глупой миссии, которую дала мне Цучан, и которую я выполнил буквально за час, а именно, когда Тен-Тен летала в костюме, подаренном мною, она заметила трех изможденных людей, которые шли прямиком в Коноху. Тен-Тен их подхватила фиолетовыми руками из чакры и долетела с ними до госпиталя. Это оказались три шахтера, которые шли заказать миссию по спасению их товарища и их шахтерского селения Катабани-Кинзан от преступной семьи Курасаки, которые 6 месяцев назад пришли туда и начали убивать жителей их деревни. Главный у них был Райга, бывший одним из 7 великих мечников тумана с парными мечами Киба, управляющими молнией. Ну, я посадил всех на металлическую левитирующую платформу, и за 10 минут мы уже были в деревне тех шахтеров, хотя Тен-Тен летела рядом сама. Потом быстренько спасли товарища тех троих, которого Райга закопал живьем. Потом нашли всю эту банду и быстренько ее порешили, а самим Райгой занялась Тен-Тен. Что-то кажись, я уж слишком сильные игрушки подогнал Тен-Тен, так как Райга вообще ничего не смог ей сделать. От молнии ее защищала чакра броня, от гендзюцу, который насылал на нее, сидящий на спине Райги пацан Ранмару, тоже. И Райгу и пацана, она уничтожила фиолетовой гицугой Тиншоу, мда, даже мечи Киба, уничтожила, да и думаю, то, что она еще и ребенка убила, ей знать не надо, хотя ему было 12 и он был мальчиком, и как бы это гадко ни звучало, но мне его не жалко, в конце концов мир несправедлив, и кто-то рождается принцем с золотой ложкой во рту, а кто-то рождается нищим и умирает в детстве от голода. Этот же Ранмару был наделен с рождения дадзюцу сильнее, чем Бьякуган и Шаринган одновременно, но сам он был слаб физически. Хотя со своими глазами он был достаточно силен, чтобы убить Чунина, просто заставив того с помощью иллюзии убить себя. Но Ранмару просто лежал в своем домике, пока к нему не пришел Райга, который в это время как раз зачищал его деревню, и вот, как говорится, они нашли друг друга. Чем-то это похоже на историю Забузы и Хаку, только те не творили такой хуйни, как эти двое. Хоронит людей живьем и оплакивает их, причитая, каким же хорошим человеком был усопший, при этом человек еще жив, и они его живьем закапывают. В общем, миссия выполнена, и я Тен-Тен поздравил с победой над великим мечником тумана, раз 15 наверное поздравил, так и оставил ее изможденную лежать дома, а сам пошел на тренировку к Хинате, где за нами вновь следила Ханаби, и где Хината была слегка не выспавшаяся и главное пришла со своей водой, ну не велика беда, так как я достаточно хорошо могу управлять клетками тела, да и в придачу я ирянин, то я начал выделять телом феромоны, которые действовали на Хинату как афродизиак, и когда наступил обед, я сказал, ладно, Хина-чан, пока закончим. Ты молодец, а теперь я хочу получить свой поцелуй и пожалуй пойду, а то мне надо еще пару дел сделать, ну знаешь мир там захватить, на Луну смотаться, ну короче мои обычные каждодневные дела. Я сам подошел и поцеловал ее, целовал 10 минут, наверное, Хината даже на 3-й минуте кончила, и на 7-й, и вот только что, мне кажется или это я слегка переборщил с феромонами или это Хината такая легко доводимая до блаженства. И хоть ножки ее не держали, зато она осталась в сознании. Отличный невинный поцелуй получился. Ты как считаешь, Хина-чан? Нарутакун, я, мне так хорошо, что аж стоять не могу. Нарутакун, ты такой извращенец, так меня поцеловал, что я аж 3 раза. Нарутакун, эх, ладно я тебе тут скамеечку выращу, посиди, отдохни. Кстати, Хина-чан, ты тут мою толстовку не видела. Где-то я ее оставил, не помню точно где. Может на Луне вчера оставил, или в своей летающей цитадели темного властелина, или в другом измерении забыл. Нет, Нарутакун не видела. Соврала еще больше покрасневшая Хината. И Нарутакун, ты такой выдумщик. Придумал всякие луны, летающие цитадели, другие измерения. Вот так говоришь правду, а тебе не верит. Хина-чан, завтра я думаю, буду свободен, как раз после обеда. «Ну ладно, до завтра, красавица», — сказал я, смотря прямиком на Ханаби и исчез в спирали Камуи, ведь так эффектней, чем просто перемещение телепортом. Я, как и сказал, переместился на Луну, где в полости Луны, где раньше жил клан Нацусуки, теперь и тренируюсь. Чтобы был хоть какой-то результат от моих физических тренировок, мне пришлось создать себе особый, так сказать, спортзал, способный эти тренировки вообще пережить. Стены в одной из достаточно большой полости мне пришлось полностью покрыть адамантом, так как что-то другое просто разрушается под моими ногами, да и моими противниками были мои клоны, облаченные в адамантовые доспехи, подобные моей адамантовой демонической броне, вот только моя броня все же намного мощнее и ее мои клоны пробить не могут, а я, находясь в своей броне, их доспехи очень даже легко. Но я тренируюсь там, да голый я там тренируюсь, потому что любая даже зачарованная и укрепленная одежда во время спаррингов с моими клонами практически мгновенно уничтожается. Я сейчас способен достаточно долго держать открытыми все 8 небесных врат и при этом оставаться живым, и при этом выдерживать нагрузки в 2336 g. И хоть рост у меня 195 см, мой вес из-за уплотненных мышц и костей равен 200 кг, и если переводить нагрузку в тонны, то максимальный вес, который я могу выдержать, равен 467 тоннам. Ударчик, я скажу, у меня просто улет, причем в прямом смысле, хоть мои удары только гнут адамантовые доспехи, но клоны все равно из-за ударов достаточно далеко улетают. И это я применяю только физическую силу, а у меня есть еще усиление ударов от Ташингана, да и полно всяких стихийных техник. И хоть я и достаточно силен, но к Акацуки лезть не буду, пока точно не буду уверен в своей возможности легко их всех вместе убить, ну и захватить в сексуальное рабство Конан. Синеволосых у меня еще не было, а у нее еще и глаза оранжевые, в общем, два моих любимых цвета, хотя она вроде любила Яхика, ну в принципе у Цунади был дан, и это ей сейчас не мешает насаживать свою киску на мой член. В общем, тренировки у меня проходят достаточно жестко, с адамантом по-другому быть и не может, и еще я иногда хожу, собираю души всяких бандитов, и сильно даже не стараясь завалил уже 200. Всегда есть тот, кто хочет легкой наживы, ну мне же лучше, всегда будут те, чьи души я смогу поглотить и переработать для своего усиления. И вот на данный момент мой статус. Статус. НР 3026,3264. 756 в час. МР 7257,7274. 4440 в час. РР АЯ 50 в час. Арпи 3682,3682,4. 614 в час. СР 340917,340917,6. 262204 и в час. СП 168. Характеристики. Сила 5800. Ловкость 2890. Выносливость 6052. Интеллект 2406, мудрость 2455, магия 1110. Как видно, я уже недалек до получения вечного мангека Ташингана. А сейчас, глаза прошли еще два усиления, и вновь появились новые фигуры. На склере, сначала оранжевый круг описал синий пятиугольник, а потом и еще больше синий пятиугольник описал уже оранжевый круг. Думаю, как получу вечный мангека Ташинган, то узор полностью поглотит всю видимую склеру глаза. А сейчас вот, слегка измененное описание моих глаз. Мангека Ташинган X5 2400 SR в минуту и угол обзора, позволяет видеть в темноте, через любые препятствия, выделяемую человеком чакру, потоки чакры в теле, а также систему циркуляции чакры и танкицу. Дает возможность дополнительно видеть будущее, потоки пространственных искажений, а также свернутые чакра-структуры и то, что запечатано в них. Увеличивает скорость вашей реакции, 850% от обычной. Дает абсолютное сродство с чакрой стихии воды, земли, ветра, огня, молнии и инь-ян, позволяет создавать техники кекки-мора. Также пассивно увеличивает контроль, количество чакры и ее плотность. Позволяет свободно управлять гравитацией и пространством. Дополнено третьим глазом, который специализируется на ментале, с помощью него вы можете читать мысли, внушать их или применять абсолютный приказ катаамацуками. Теперь ваши глаза также производят и накапливают чакру, ваш резерв вырос в больше чем 6 раз от обычного, а регенерация чакры больше чем в 3 раза от обычной. Для дальнейшего улучшения мангикаташингана в вечный мангикаташинган нужно иметь резерв 480 тысяч СР. Да уж, силен так силен, у меня даже полноценная восьмая оболочка души образовалась и я теперь официально бессмертный, а с моим количеством чакры, большим, чем половина суммы всех резервов хвостатых зверей, то думаю, если даже я умру, то смогу переродиться как Биджу. Стану каким-нибудь драконом, только нафиг эту традицию с хвостами. Стану адамантовым драконом, у адаманта практически бесконечная возможность хранения чакры, ведь чем больше ты тратишь чакры, тем плотнее и крепче становится адамант, ну еще тверже и к тому же тяжелее. Именно адамантовые чушки я и ношу в пространственном кармане для обеспечения нагрузки в 467 тонн, а потом когда надо, поглощаю адамант в печать-накопитель, где он ничего не весит, так как это моя материализованная чакра, которая, кстати, и используется в акуманойорой, ну и в еще одной технике, которую я очень хочу испытать. Вообще, меня удивила та прорва энергии, которую генерирует моя душа, и задавшись вопросом, с откуда она вообще берется, я нашел ответ, с ядра души, или как ее еще можно назвать, с искры Творца. И теперь я понимаю, почему она так называется, ведь став достаточно сильным можно самому стать Творцом или Демиургом. Чем твоя душа сильней, тем больше ты можешь использовать энергии, бесконечно производимые от противостояния света и тьмы, хаоса и порядка, заключенных в четвертой оболочке души. И фактически каждый может стать богом, но для этого надо или иметь сильную душу, или играючи управлять первостихиями. И теперь у меня возник вопрос, зародилось ли мироздание само или его создал теоретический творец. Если второе, то кто создал самого Творца? А если ответ будет, он сам появился, и никто его не создавал, то это опять же будет значить первый вариант. Ведь получается на протяжении бесконечности в результате случайности или стечения каких-то неизвестных обстоятельств зародилось мироздание, или творец, который это мироздание и сотворил. В общем, эта проблема пока не для моего уровня развития, но зато я знаю, к чему стремиться, а не останавливается, как некоторые и деградировать. Всякие отсусуки, живущие тысячелетиями, всего лишь летают по мирам да хавают плоды чакры, которые на время дают им бессмертие и силу, а потом источник исчерпывается, и они вновь становятся всего лишь бледными рогатыми хлыщами, рыщущими в поисках плодов чакры. Да и сколько есть мифов про тысячелетиями живущих эльфов, и практически в каждой такой истории эльфы скатываются, до немногочисленного вымирающего из-за своей слабости народца. Ведь слабость эльфов зачастую заключается в их медлительности, инертности и неспособности адаптации к быстро изменяющемуся миру. В каждой второй истории эльфов истребляют жалкие людишки или там дикие орки с троллями. Короче, надо искать возможности стать сильнее, и начну я поиск этих возможностей со знакомых мне миров, ведь выбрав этот мир, я уже стал по силам как некоторые боги, и в этом сыграло пару факторов. Первый и главный, это конечно система Арканимы, а второй фактор это осведомленность и информация, ведь я знал хоть приблизительно, где искать и что искать, и как вообще развиваться. И это я говорю только то, о чем знаю или догадываюсь, а есть наверняка и другие мироздания, которые могли возникнуть или быть созданными совсем по-другому, многомерными там какими-нибудь, в общем, поживем, увидим. На следующее утро мне Цучан выдала задание вместе с Хинатой и Кибой, найти какого-то злыдня, прячущегося в стране Земли. Хината обрадовалась, что сможет выполнить миссию вместе со мной, но я... Блин, Цучан, ты че специально мне миссии легкие подбираешь? Сейчас подождите минутку. Я вышел с кабинета, и накачав себя чакрой скорости, переместился в город, расположенный у границы страны Земли. Я обычно в таких местах и ловлю преступников мне на прокорм, и я как раз недавно здесь был и видел морду этого типуса, поэтому через миг он был найден Ташинганом, через другой миг он уже был оглушен и связан лозой Макутана, и в третий миг его тело уже лежало перед ногами Хокаге. Цучан, миссия выполнена. Изи катка. Наруто, когда ты успел? Ты же 5 секунд назад только вышел. Да этот греховный отрок работал на моих нелегальных шахтах по добыче драгоценных камней и золота. Там полно всякого сброда, пару тысяч наберется. Правда, мрут как мухи, и приходится каждый день новых набирать. Может, кормить их начать, а то некоторые уже в каннибализм ударились. Наруто, ты что несешь? Какие еще нелегальные шахты? Какие еще драгоценные камни и золото? Ну вот эти вот драгоценные камни и вот это вот золото. Выгрузил я огромную кучу драгоценностей. На вот, кстати, тебе Цучан медового цвета алмазик, под твои красивые глазки, и ты вот на Хината, тоже парочку сапфиров возьми, для себя и сестры, и ты Киба тоже не стесняйся, возьми на вот горсть рубинов, на ошейник Акамару прицепишь, будет у тебя самый блатной Нинкин. Ладно, я тогда обратно эту кучу запечатаю. Блин, если честно, уже не знаю, куда девать эти драгоценности. Пол в комнате уже себе из них выстлал, стены все обклеил, да у меня даже посуда бриллиантами инкрустирована, и это я вам еще не рассказывал про мой унитаз. Да если на него фонариком посветить, то от блеска драгоценных камней ослепнуть можно. Эх, нелегка моя жизнь, приходится в туалет ходить практически в темноте. Киба, Хината свободны. Миссия выполнена. Давайте, заберите это тело и отнесите заказчику. Он, думаю, даже еще не успел уйти после заказа миссии. А мне надо с Наруто поговорить. Итак, Наруто, ты действительно держишь тысячи преступников на своих шахтах, или это какая-то твоя шуточка? Ой, Цучан, конечно, шуточка. Зачем мне держать тысячи преступников в шахтах, когда этих преступников можно убить и съесть их вкусные душонки, пропитанные злом? Окончил я, превратившись в демона. Так, женщина, расчехли бидоны, демон пришел испить из них молочка, ну еще и пару десятков часов подолбить твою киску, ну и попку, одновременно. Слушай, демон, ты столько сосешь мою грудь, что она уже действительно начала выделять молоко, и должен сказать, достаточно вкусное. Давай я попью твое молочко, и потом тоже напою тебя своим горячим и густым молочком. Блин, Наруто, дай мне отдохнуть, у тебя же целый гарем, иди их трахай. Ну, так мне и на тебя хватает сил, и на всех остальных. Ты не волнуйся, их я затрахиваю, ничуть не меньше, чем тебя, просто ты выдерживаешь больше, да и если уж по правде говорить, твоя дырочка единственная, что может принять меня, больше трех четвертей, ты бы видела, как я чпокаюсь с Кагеру или Каринбаной, смех да грех. Ну, поэтому я так и люблю попки, они лучше растягиваются и не так ограничены в длине того, что могут в себя принять. Эх, этот мир обречен, в нем появился похотливый демон, который затрахает всех до смерти. Слушай, ты в курсе, что ты каждый день делаешь попытку совершения убийства Хокаге путем ее затрахивания? За это можно и в тюрьму сесть. Токачур, в кровавую тюрьму деревни Травы. Говорят, что с оттуда еще никто не выбирался. Думаю, побывать в тюрьме полезный опыт, а потом как откинусь, как соскучусь по женскому телу, так и буду тебя сутками напролет сношать. Ты и так меня сутками напролет сношаешь. Эх, давай уже, демон, бери мое тело, чем раньше начнем, тем раньше закончим, часов так через 20. Ну, что уж не говори, Наруто, но я счастлива, что тебя встретила. Хоть сам ты и приходишь меня только потрахать, но зато ты оставляешь клонов, помогающих мне с бумагами, да они мне и еду приносят, и разные алкогольные настойки, а также иногда заменяют меня, и я могу спокойно поиграть в казино в стране Луны, куда меня доставляешь уже ты. Кстати, а ты можешь еще мне алмазов дать, я хочу себе колье с бриллиантов. Да я тебе могу и сам какое хочешь колье сделать, или сережки, или кольцо, да что угодно, ты уж, Цучан, за своим старанием в удовлетворении моего либидо, заслужила любые украшения. Хочешь, хоть целое вечернее платье тебе слеплю из бриллиантов. Вот сейчас я как раз и возьму мерки для платья, тактильно, ох, и на всякий случай измерю глубину твоих дырочек своей линеечкой. Ух, какие роскошные формы и глубокие отверстия, но для точности проведем измерение многократно. Эх, люблю свою выносливость и регенерацию, и роскошные сиськи Цунади. Быстрей бы уже Хинату соблазнить, у нее уже сейчас грудь больше, чем у всех одногодок, а что дальше будет? О, я очень жду того, что будет дальше. Пойду еще до обеда половлю бандитов, а там пойду охмурять Хинату. Сегодня перед началом тренировки, то место, где обычно сидела Ханаби, я слегка облагородил, вырастил мягонькую табуреточку и рядом поставил корзинку с различными вкусняшками, мороженными, пирожными, и записку оставил для Ханаби, маленькой красавицы, любящий подсматривать. И когда Хината смогла создать серебряное колесо реинкарнации, состоящее из трех серебряных сфер, вращающихся по кругу и летящих во врага, а потом нехило взрывающихся, мы закончили тренировку. Хината, уставшая, пошла домой, странным шагом, после моего поцелуйчика. Из кустов вылетела пару кунеев, которые пролетели насквозь, мне не повредив из-за того, что я стал нематериальным. «Кто ты? Как ты это делаешь, что никто кроме меня с сестрой тебя не замечает?» — спросила меня Ханаби, держащая в правой руке кунай наготове, а в левой – мороженое. «Я призрак, и меня могут видеть только самые красивые представители женского рода», — сказал я, пройдя сквозь рядом стоящий деревянный столбик. «Не ври, ты ведь был на экзамене и дрался с братиком Ниджи». «Ну ладно, я не призрак, но вот видеть меня все равно могут только самые красивые девочки, и еще они в обязательном порядке становятся моими невестами. И так как ты меня видишь, то делай выводы. Я, Наруто Хинсу, парень твоей сестры, а никто меня не видит, вот за этого синего глаза на моем лбу, который идет в придачу уже к вот этим вот оранжевым глазам. Хм, прикольно, третий глаз, а, отец говорил как-то о тебе. Он считал, что у тебя бьякуган, и что ты родился на стороне от какого-то нашего соклановца, еще всякими плохими словами тебя называл. Слушай, а что с глазами Хинаты? Они стали уже не похожи на бьякуган, да и ты ей помогаешь осваивать новые способности. Глаза Хинаты, что станут как твои? И даже третий глаз отрастет. У какая маленькая любопытная красавица. А ты разве не боишься, что злой чужой дядя может что-то сделать с такой прелестной девчушкой? И как ты вообще объяснила своему отцу свое отсутствие? Ну, я тебя не боюсь, ты ведь парень Хинаты, и думаю, не обидишь ее сестру, да к тому же, ты дал мне мороженое, которое я очень люблю, но из-за отца не могу часто его есть, так как очень редко выхожу с кланового квартала, практически все время тренируясь с отцом. Ну, а сейчас, я просто говорю папе, что тренируюсь с Хинатой, все же она моя сестра, и хоть отец ее не сильно жалует, но он понимает, что мы родные сестры и должны поддерживать хорошие отношения, а совместная тренировка — это хороший для этого способ. Понятно. Ну что ж, отвечу и я. Глаза Хинаты усиливаются и становятся такими же, какими они были у прародителя вашего клана Хамуры от Сусуки. У него тоже сначала был бьякуган, но позже он смог развить его более сильную версию, в Тенсиган, который сравним по силам с Риннинганом, легендарными глазами бога, которые были у Рикуда Сенина, старшего брата Хамуры. Ну, я являюсь одновременно потомком и первого, и второго брата, и мои глаза — это одновременно и Тенсиган, и Риннинган. Я свои назвал Ташинган, из-за звезд на радужке. Так как Хината, моя будущая жена, я хочу, чтобы она была в безопасности и, если нужно, смогла себя защитить, и для этого я помогаю ей стать сильной, помог ее глазам эволюционировать и обучаю ее их использовать. Думаю, через пару недель глаза окончательно станут Тенсиганом. Конечно, можно это было провернуть и за пару дней, но такое ускоренное пробуждение очень болезненное, периодически возникают очень болезненные пульсации, а последнее вообще самое сильное, от которой и сознание потерять можно, а так, долго, но безопасно, и к тому же Хината лучше освоится со своими силами, так, что любой бьякуган может стать этим легендарным Тенсиганом. Даже мой, ну да, в принципе любой, но для этого нужна либо помощь извне, как я помог Хинате, либо очень-очень долго тренироваться, и возможно к годам 80 ты и пробудешь Тенсиган из бьякугана, либо быть членом клана от Сусуки, которые жили на Луне, и которые являлись прямыми чистокровными потомками Хамуры, с особой чакрой, способной пробудить Тенсиган из бьякугана, если находится рядом с ядром Луны, являющимся огромным Тенсиганом, созданным из первого Тенсигана Хамуры и усиленного бьякуганами побочной ветви клана от Сусуки. Я как раз недавно был на Луне, и там была тройка этих безглазых от Сусуки с побочной ветви клана. Они были немного того, с головой не все в порядке, хотели на землю Луну обрушить, и для этого им надо были глаза Тенсиган, которыми могли бы стать бьякуган, и они хотели украсть эти глаза у Хинаты, или у тебя, Ханаби, к тебе они тоже присматривались. Мои глаза хотели украсть, но это все звучит как бред, какие-то лунные человечки хотели украсть мои глаза или глаза сестры. Да и то, что ты был на Луне, знаешь, по-моему, это у тебя не все в порядке с головой. Блин, люди, которые могут ходить по стенам и воде, да еще видеть на километры вперед, сквозь различные препятствия, не верит, что на Луне мог кто-то жить. Да я на Луну хожу каждый день потренироваться. Что не веришь? Ни капельки. Похоже, моей сестре достался какой-то псих в женихи. Эх, не умеет Хината выбирать себе парней. Хочешь, могу переместить нас вместе на Луну. Посмотришь, вру я или нет. И там, конечно же, в центре Луны, будет этот огромный Тинсиган. Нет, огромный Тинсиган я забрал и установил на свою огромную летающую цитадель. Вот как раз сегодня она и взлетела. Знаешь, жених Хинаты, я, пожалуй, пойду. Не хочу, знаешь ли, находится рядом с умалишенным. Вдруг ты еще и буйный. Слушай, маленькая неверующая сестренка моей невесты Хинаты, давай заключим пари. Если я не смогу показать тебе Землю, стоя на поверхности Луны, и показать свою летающую цитадель, то я выполню любое, какое хочешь твое желание. Ну, давай. Будешь мне каждый день носить мороженое и будешь тренировать меня как Хинату, хочу такие же глаза, как у нее. Если проиграешь, сделаешь мне, как и Хинате, этот Тинсиган. Это будет легкая победа, но, а если уж тот весь твой несусветный бред, что ты нес, окажется правдой, то, так уж и быть, я выполню какое-нибудь твое желание. Ну что ты хочешь, может, комнату с мягкими стенами, или консультацию с высококлассным Ирьянином, по поводу твоего психического здоровья. Думаю, отец как глава клана, сможет уговорить Цунаде саму, проверить тебя. Ха-ха. Очень смешно. Ну, вообще-то Цунаде тоже моя невеста. Мда, а все оказывается даже хуже, чем я предполагала. Ну, хоть мороженое, я точно получу, думаю, его даже психам продают. Ладно, маленькая язва, одень вот этот амулет, а то на поверхности Луны нету воздушной атмосферы, там особо не подышишь. А амулет позволит выжить тебе и в космическом холоде, и в безвоздушном пространстве. Ау, красивая звездочка. Ладно, а дело, давай уже перемещай нас на Луну, а лучше просто скажи, что ты врунишка, и иди, сходи мне за мороженым. Ладно, возьми меня за руку, и вот мы на Луне. Ну как тебе видок, на матушку Землю? Ты не соврал, но, а вдруг это иллюзия? Ты ведь смог надурить столько юг, может, так же само и меня сейчас обманываешь? Ну, ты походи, попрыгай по Луне. На ее поверхности гравитация очень низкая, и тут даже обычный человек сможет прыгать так же, как и шиноби. Хм, действительно, вау, как высоко, и я даже чакру не применяла. Да и падение такое долгое, прям как какой-то полет. Так, а если с чакрой прыгнуть? Ох, ничего себе, так, почему я обратно не падаю? Эй, я улетаю, эй, я в космос улетаю, эй, Наруто, эй, спаси меня. Я подлетел к ней и зависнул рядом. Знаешь, Ханаби-чан, я ведь не сказал того, чего я хочу от нашей сделки. А я хочу, чтобы, когда ты выросла, ты тоже стала моей женой. Что? А как же сестра? Ну, я же сказал то же, что подразумевает и твою сестру, и Цунаде, и еще много кого. У меня вообще-то гарем. Ты подумай, пока будешь летать в пустоте космоса. Не волнуйся, амулет тебя будет защищать. Эй, ты что, хочешь меня здесь оставить? Но ты ведь еще обещал свою летающую крепость показать. Да, и большой глаз. Так что только если и все остальное, правда, то так уж и быть, я поговорю с отцом о нашем браке. У ты какая хитрая, но разговаривать ты о нашем браке будешь с главой клана. Ну, так отец и есть глава клана. Это пока что, будущее оно такое, непредсказуемое, сегодня глава Хяши, а завтра Ниджи. КХМ. Ладно, полетели в мою крепость, за пару минут точно долетим, давай руку. Думаю, когда мы полетим от Луны до Земли, ты точно поймешь, что это никакая не иллюзия. Мы полетели к Земле, и скоро достигли ее стратосферы, преодолев которую мы замедлились и начали спускаться к точке, где должна находиться моя крепость, зависшая в сотни метров над поверхностью воды. Когда я строил мою цитадель, то можно сказать, вдохновлялся Айнкрадом из искусства меча онлайн. Моя цитадель имела общую длину в 2 километра 700 метров, это была сужающаяся кверху огромная металлическая башня с диаметром основания в километр 200 метров. От низу кверху, 2 километра цитадели были поделены на 20 уровней, это где-то по 80 метров высоты на один уровень, плюс перегородки между этажами, а сверху находилась 700-метровое многоэтажное жилое здание, с диаметром основания 150 метров. Вот в этой башне я и буду жить, а на других уровнях цитадели расположены всякие тренировочные зоны, точнее это на первых пяти снизу, далее идут оружейные с полигоном, это для Тен-Тен, цветочные сады всякие, это для Ина. Да и вообще, некоторые этажи представлены в виде климатических зон, тропики, песчаная пустыня с морем и пальмами, заснеженная горка с хвойным лесом. Да и несколько уровней засажены именно нужными мне растениями, из которых я делаю еду и лекарства. Да в этой цитадели даже в космосе можно жить, я и такое предусмотрел. Также кроме защиты, на самой цитадели, вокруг нее торчат огромные 800-метровые пилоны, которые генерируют непробиваемый сферический сегментный щит вокруг цитадели, и также, на этих пилонах установлено оружие, стреляющее таким же лучом, каким я стреляю из суперогромного Рантон Рассингана. И пилонов таких 18, и кроме них есть еще и так сказать главный калибр, 4 пушки стреляющими как из пулемета суперогромными Хикатон Рассинганами Асуры. Нахрен мне такая мощь, я и сам не знаю. При желании я могу и землю нафиг распилить на две половинки. Ну, вселенная опасное место, и я хоть и называю себя демоном, но это скорее в шутку, и мне не хотелось бы, чтобы этот мой новый мир захватили демоны, кровожадно убивающие всех подряд. Думаю, эта цитадель будет неплохим подспорьем на этот случай или на какой-нибудь другой. Жнецы там прилетят со своей жатвой, а моя фамилия не Шепард, пока. Думаю, в ту вселенную я тоже закину свою аватару. Целая раса синекожих женщин, раса идеальных женщин моего любимого цвета. Ну, а в центре цитадели расположен Тинсиган, он и держит ее в воздухе. Ну, вообще не только он может держать ее в воздухе, я вообще человек очень дотошный, и поэтому все системы цитадели дублируются по десятку раз, чтобы не было как со звездой смерти, поразил одно место и она взорвалась. Мою цитадель я назвал неуязвимой, потому что ее хрен сломаешь. Полет может, обеспечивается еще несколькими способами, там даже предусмотрен вариант превращения стреляющих пилонов в реактивные турбины двигатели. Но это крайний вариант, хотя нет на крайний вариант, цитадель спускается на землю или воду, хотя есть еще крайний случай, это перемещение цитадели в пространство Камуи, хотя еще есть вариант и просто в космос. В общем, я очень дотошный тип, а цитадель строили парочка сотен, таких как я. А сейчас мы стояли с Ханаби, возле огромного Тинсигана, излучаемая чакра которого активно поглощалась Бьякуганом Ханаби, и у нее уже даже случилась одна болезненная пульсация, а глаза немного посветлели и они совсем слегка стали голубыми. Так, Ханаби, похоже, у тебя достаточно чистая родословная, и ты тоже можешь считаться прямым потомком Хамуры, и поэтому у тебя достаточно быстро начала происходить эволюция. Но чем быстрее, тем больней. Так что лучше пошли отсюда. Если станешь моей невестой, я сделаю тебе артефакты, как у Хинаты, для безболезненного пробуждения Тинсигана, но эти даже быстрее подействуют, так как раньше у меня не было чакры Тинсигана, думаю и Хинате новые надо сделать. Ну, пошли на верхний этаж, я там тебя напоследок мороженым угощу, да и думаю можно возвращать тебя домой. Эх, и что я только делаю, хвастаюсь своими игрушками перед маленькой девочкой, но меня извиняет, что она красивая, да к тому же сестра Хинаты и, возможно, тоже моя будущая жена. Мда уж, а я тебя психом считала. И вот побывав, сначала на Луне, потом полетев от нее к Земле, к твоей цитадели, где ты мне все же показал огромный Тинсиган, и я даже почувствовала те пульсации, о которых ты говорил, и которые происходят при быстром пробуждении глаз. А теперь я стою на верхнем этаже огромной летающей башни и ем вкусное мороженое. Если я о своем дне расскажу отцу, да он сам меня отведет к Цунаде, на проверку психики, да, даже Хината, твоя девушка и моя сестра, тоже вряд ли поверит в мой рассказ. Знаешь, я даже и не против стать твоей женой, когда вырасту, не так уж и плохо иметь с сестрой одного мужа, что прям совсем не против. А как же мальчики из академии? Ты же туда должна ходить, и что никто тебе из мальчиков там не нравится. Эх, да они из-за моих глаз считают меня странной, а некоторые даже страшной. Да и никто меня в классе особо не любит, особенно как раз мальчики, ведь я их всех легко избиваю на спаррингах, и им не сильно нравится то, что всех мальчишек может победить маленькая девочка, которую, как я и сказала, не сильно жалуют в классе. Но ко мне хотя бы не лезут специально, ведь они знают, что я из самого многочисленного клана в Канахе, да, и к тому же я достаточно часто не хожу в академию, все больше обучаюсь в клане. Ладно, постой тут пару минут, ну или походи, или можешь посидеть. В общем, подожди, я пойду, схожу, сделаю тебе артефакты с чакрой Тинсигана и Хинати заодно, и если хочешь, можешь с завтрашнего дня тренироваться с нами. Оплатить мне тебе за Тинсиган и за обучение по его использованию, так же как и сестра. Давать лапать свою грудь и целовать тебя. Что? Я вообще-то по губам читать умею, да и видела я, как ты Хинату целуешь. Вообще, на такое детям смотреть категорически запрещается. У тебя вообще-то лапать еще и нечего. Ну, если хочешь, можешь меня в щечку поцеловать. Нет уж, раз я стану твоей женой, то буду целовать в губы, только не надо, так как Хинату, я все же еще маленькая, вот лет в 13 хотя бы, можно уже будет и так. Блин, я из-за Каринбана педофилом каким-то становлюсь, уже девочек маленьких совращаю, да в губы целую. А ладно, маленькая она будет недолго, а с моим бессмертием, подождать десяток лет не проблема, вот, наверное, так же мыслят и эльфы. А обезьяны слезли с деревьев и взяли палку в руки, а они стали лысыми и начали собираются в группы, а они назвались людьми и строят города, так, это немного начинает меня беспокоить, а мои беспокойства все же подтвердились, не успел я моргнуть и глазом, как они через 200 лет начали истреблять эльфов, надо что-то предпринять, но пока время есть, пойду единорогу гриву расчешу. Так прошло еще 200 лет, а я так ничего и не предпринял, и теперь я последний живой эльф на земле, и то живой ненадолго, ведь эти лысые обезьяны уже рядом. Ладно, займусь созданием артефактов. Так Хинати, сделаю все такие же треугольнички, которые означают герб клана Хьюг, а Ханаби сделаю артефакт в центр лба, в форме герба от Сусуки, то есть повернутый вправо рожок половины луны, в середине которого, между рожек находится сфера. Сделаю артефакты из звездного сапфира, в котором виднеются блестящие частицы, напоминающие звезды, и для обрамления использую металл сапфирит. Так теперь создадим достаточно сложную чакра-структуру, создадим 3 накопителя, заполним накопители, один моей чакрой, второй чакрой Тинсигана, а третий для их собственной чакры, а когда первые 2 опустеют, то тоже станут накапливать их чакру. Так, и все, готово. Я пошел к Ханаби, которая все так же стояла и лопала мороженое, но я артефакты недолго делал, в ускоренном-то пространстве, реального времени только пару минут прошло. Эти минуты я как раз заполнял артефакты чакрой Тинсигана, да и все. Ханаби, на вот тебе украшенница, на лобик, это, кстати, герб клана от Сусуки, вот полумесяц означает луну, а вот эта сфера, это как раз и есть сфера огромного Тинсигана. Вот, очень красиво ты с ним смотришься. Ага, красиво. Это ведь сапфир. Такой блестящий изнутри. Ладно, пошли уже домой, мой будущий с сестрой муж. Хех, вот завтра будет Хинате сюрприз. Только ты ей не говори, что хочешь взять нас в жены обоих. Скажи лучше, что или меня, или ее. Пусть поволнуется, думая, что я увожу ее жениха. Сестра такая наивная, думаю, она легко в это поверит. Ну... Неплохая идея, думаю, это подтолкнет ее быть более увереннее и настойчивее. А то я слегка запарился приводить ее в себя после каждого обморока, хотя, в последнее время она вроде лучше держится. Ладно, давай руку, и вот мы в твоем клане. До завтра, Ханаби-чан. До завтра, муженек. И на следующий день, Су-чан мне дала миссию аж в стране птиц, до которой было плыть и плыть, но зато на полпути как раз располагалась страна воды, и я послал туда парочку своих дублей закованных в акумано-йорой. Ведь эти мои клоны копируют и печать. Причем пространство печати у нас одно на всех. Получается помещение одно, а дверей много. И поэтому эти клоны имеют доступ к моей фуин-печати и к запасам чакры и запасам адаманта, из которого и состоит демоническая броня. Кстати, именно с помощью единства пространства печати я и решил проблему с расстоянием, на которое могу посылать своих дублеров и управлять ими с помощью параллельных сознаний. Так что миссию Стентен и Ниджи тоже пошел выполнять мой дубль, а я лучше сестричек Юг буду продолжать совращать, что я и пошел делать. А на полигоне уже стояла взволнованная Хината и широко улыбящаяся Ханаби. И как только я появился из воронки Камуи, то Ханаби подбежала ко мне, подпрыгнула и легонько поцеловала в губы. «Муженек, ты, наконец, пришел. Нарутакун, как это понимать?» «Ханаби, она сказала, что ты хочешь взять ее в жены, или меня, и пока еще не решил, я ведь тебя давно люблю, Нарутакун». «Ну, Хина-чан, как и сказала Ханаби, я еще не решил, так что все в твоих руках. Кстати, на вот я улучшил треугольнички, теперь эволюция Тинсигана закончится быстрее. Ну, Хина-чан, теперь Ханаби будет тренироваться с нами, у нее тоже есть возможность получить полноценный Тинсиган, и вот как видишь, ее глаза тоже слегка поменялись, так что я буду вас обучать, а там уж решу, на ком женюсь. Хоть ты, Хината, пока и лидируешь, но Ханаби девочка шустрая, она тебя может легко нагнать. Да, сестра, Наруто станет моим мужем. Я тебе не проиграю, сестра. Вау, какие страсти. Ладно, сначала, Хината, я хочу получить плату за урок. Ханаби уже расплатилась, и хоть поцелуй был мимолетный, но он был полон невинности, так что был неплох.